и нам предстоит чудовищная схватка. Это наша цель. Я чувствую засаду между нами и домом пещеры. Волкообразное существо. Судя по облику в твоей душе, одолеть его будет нам нелегко, — перевела боль Ксеста. Лучше избежать. «Я жажду размозжить его череп молотом», — заявил Орло. «Поэтому в интересах непредсказуемости делать этого я не буду. Мы трусливо удерем». Боль положила ладонь на руку Орло. «Твое настроение тебе идет». «Естественно», — сказал он чуть сердито. Он направлял сани по знакомым туннелям, страшась их запертой природы и наслаждаясь ею. Один из них — почти вертикальная охладительная шахта, куда движущийся воздух всасывался через входную трубу и где он быстро расширялся и охлаждался. Это не была та ледяная река, где он играл с досадой, а совершенно другое место. Стены и потолки были покрыты кристаллами, узорами инея, и пол представлял собой узкий ледник. «Здесь некто никогда не разморозит тафисов», — пожаловался Ксест. «Немного терпения», — сказал Орло. Вскоре они выехали на открытое место и тут же попали в настоящую метель, а затем оказались внезапно в теплом боковом туннеле и в тупике. Камнетёскам пришлось остановиться. «Я нареку эту пещеру глазом Одина», — высокопарно произнес Орло. «Лишь недавно я узнал о ее значении, хотя бывал здесь и раньше». Он слез с саней, держа в руке молот. «Вы оба телепаты. Если появятся хтонические твари, а к этому все идет, предупредите меня». «За стеной находится какое-то существо», — сказала Боль. «Я чувствую его. Крупное, очень крупное, преданное». Ксест говорит, что это самое могучее животное в пещерах планет и полутелепат. Приближаться небезопасно. «Очень любопытно», — сказал Орло. Он уловил те же самые излучения. «Наверное, тайное оружие Хтона. Оно может нас уничтожить. Передовая линия нашей обороны — тафисы». «Здесь по-прежнему холодно», — перевела боль Ксеста. «Пройдет какое-то время, пока личинки оттают, а когда они...» «Знаю, видел, как они действуют». Боль приподняла бровь. «Ты бывал в космосе?» «В видении». «Я видел будущее, когда Хтон победит. Хотел бы я увидеть, что это будущее никогда не наступит». Он сжал кулак, не в ярости, а сосредоточенно, и заметил, как чешуйки перчатки плавно скользят одна по другой, независимо от того, с какой силой они сдавлены. «Ну что ж, подождем тафисов. Боль, будешь охранять камнетесок. Неизвестно, что мы найдем. Знаем только, что нечто крупное и опасное». А главное — превосходное отвлекающее средство. Ксест подошел и встал рядом с ним. Орло принялся бить по стене молотком, быстро рассыпая ее в пыль. Вскоре он пробил дыру, достаточно большую, чтобы через нее пробраться. Они вошли в круглый туннель 15 метров в поперечнике. Здесь стоял прогорклый запах, как близ логова дракона. У Орло возникло сверхъестественное ощущение чего-то знакомого. «Давай его выманим», — сказал Орло. «Хочу поглядеть на это создание». Он вообразил в уме огромную, жирную, заблудившуюся камнетеску.